извините, сэр, — возразил я. — Но зачем нам бодрость в абсолютной пустоте? В пустоте я и без бодрости хорош. Бодрость всегда хочется к чему-нибудь применить. — Да-да, Кэп! — закричал Ихренов. — Давайте применим нашу бодрость, чего ей зря пропадать. — Пожалуйста, — сказал Суир, — применяйте. Вон еще одна открытая дверь, можете войти. Хренов, а за ним и мы с капитаном вошли в очередную открытую дверь. «И здесь ничего нету, — сказал Мичман, — а бодрости до хрена, прям не знаю, что и делать». Мичман пригорюнился, сел на порог, подперев щеку кулачком. «Сломать к чертовой матери все эти двери, — сказал он, — вот и применение бодрости!» И он пнул ногою косяк. «Стоп! — сказал капитан. — Это же бодрость, переходящая в варварство. Ладно, Мичман, закройте глаза и считайте до 27. С окончанием счета прошу вас войти вон в ту открытую дверь». Мичман послушно закрыл глаза, а капитан подмигнул мне. И мы обошли следующий дверной косяк и уселись на травку. Я достал из бушлата бутылку айгишата, соль, лук, крутые яйца и расставил бокалы. Аккуратно просчитав положенное, Мичман открыл глаза и вошел в открытую дверь. «Ага!» — закричали мы с капитаном. «Хренов пришел!» «Вот это дверь!» — восхищался Мичман. «Яйца! Айгишат! Вот ж бодрость так бодрость! Мы хлебнули, съели по яйцу. Ну, а теперь, Мичман, ваша очередь ожидать нас за открытой дверью. Идет. Считать до 10 и валить вон в ту квартиру напротив». Честно прикрыв глаза, мы с капитаном досчитали до 10 и вошли в дверь, за которой таился Хренов. Он лежал на травке и, когда увидел нас, засиял от радости. «А, вот и вы!» — закричал он. «Я давненько вас поджидаю. Скорей, выкладывайте, чего принесли». «Погодите, в чем дело?» — сказал я. «Мы вас встречали по-честному, а у вас даже стол не накрыт. А зачем его накрывать? Я же знаю, что у вас есть остатки айгишата». «Мы его допили по дороге», — мрачно сказал я. «Да как же вы успели?» — расстроился Мичман. «Эх, надо было до трех считать». Мичман поник. Прилив бодрости сменился отливом. «Все!» — сказал он. «Больше я ни в какую открытую дверь не пойду». Он уселся на песочек на берегу. А мы с капитаном прошли еще несколько дверей. И за каждой нас ничего не ожидало, кроме травы и мелких цветочков, океанской дали и прохладного ветерка. А это куда важнее, чем айгишат с яйцами, — пояснял капитан. — Я с вами согласен, сэр, но остатки айгишата Хренову не отдам. Давай сами допьем его за какой-нибудь дверью. И мы вошли в очередную дверь и чудесно позавтракали, обиваемые ветром и отделенные от Мичмана десятками открытых дверей.